Новые времена. Выкуп за русского царя. Организованный летом 1711 года русским царем Петром I военный поход в Молдавию был направлен не столько против завоевательских действий турецкой Османской империи, сколько на оказание политического давления на нее. Россия хотела, чтобы турки удалили из своих владений шведского короля Карла XII. Но поход оказался крайне неудачным. Он привел к окружению русской армии. Только благодаря деньгам и драгоценностям Екатерины, жены Петра, удалось откупиться. Армию выпустили. Потери составили почти половину численности армии. Об этом походе и выкупе не любили вспоминать. Войну с Турцией спровоцировал сам Петр. Его славного победителя в Полтавской битве 1709 года, разгромившего самую сильную в Европе шведскую армию во главе с королем Карлом XII, чрезвычайно раздражало нахождение бежавшего Карла у турок. Этот неуемный шведский полководец давал советы турецкому султану Ахмеду III, всячески поддерживал тех, кто был враждебно настроен против России. Русскому посланнику в Константинополе Петру Толстому удалось склонить турок к договору, согласно которому они давали обещание выгнать Карла, которого русский отряд сопроводил бы далее через Польшу к себе на родину. Но Карл прилагал все усилия не допустить этого и в конце концов добился своего. Новый главный визирь Турции, Балтанджи Мехмед Паша, недовольный действием со стороны русских, отказался подписывать договор и настоял на своем перед султаном. Посла Толстого бросили в тюрьму, а русским объявили войну. Турки хотели вернуть себе утраченный в 1696 году Азов и надеялись выдавить русские корабли из Азовского моря. Узнав об объявлении войны, Петр I стал немедленно собирать войска. Он рассчитывал быстрыми ударами на юге утихомирить чересчур возомнивших о себе турок и быстро склонить их к принятию его решения. Русскую армию в количестве 38 тысяч возглавил фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметов, способный полководец и близкий сподвижник Петра. Царь выехал вместе с подругой Екатериной Алексеевной, которую всем представлял как свою жену. Армия, пешие и конные отряды двигались по направлению к реке Дунай. Петр надеялся поднять там православных, всех сочувствующих, пострадавших от османского ига, и общими силами выступить против неверных. Там же он рассчитывал найти и продовольствие. Во время похода Петр заключил соглашение с польским королем Августом II о ведении боевых действий против шведского корпуса в Померании. В ответ же польский король усилил польско-саксонскую армию, но участвовать в войне против турок категорически отказался. На территории Валахии, ныне Румыния, Петру обещали выделить 30 тысяч солдат и продовольствия, но только в ответ на обещание поддержать создание независимого княжества Валахии. Царь пообещал. Молдавский князь, желавший угодить русскому царю, присоединил к русской армии свои отряды численностью 6 тысяч человек. В общей сложности у Петра оказалось около 80 тысяч человек. Но, как он сам убедился, присланные дополнительные силы были плохо вооружены, плохо экипированы и еще хуже обучены. Эти крестьяне едва ли могли оказать существенную поддержку русскому войску в проведении боевых действий. Очень скоро в разрозненных и опустошенных местностях русские войска стали испытывать недостаток в продовольствии. Отряды двигались разрозненно. Фельдмаршал Шереметов с кавалерией решил переправиться через Днестр и направиться к Дунаю, чтобы опередить турок, но трудности с продовольствием вынудили его двигаться на Яссы. Основная армия, где находился Петр с женой, также двигалась в том направлении, и они проходили по безводным участкам местности. Жара днем, холодные ночи стали причиной многих болезней и смертей среди солдат. Не хватало корма и воды для лошадей. Войско редело, настроение падало. Едва русские появились на восточном берегу реки Прут, как на них напала конница крымских татар. Драгуны выстояли за счет больших потерь. Вскоре объединенная армия Петра оказалась в низине реки Прут, а все окрестные возвышенности, к удивлению русских военачальников, оказались заняты турками. Их было не менее 200 тысяч. Всякое движение вперед было сопряжено с большими потерями, но и любая остановка становилась крайне опасной. На военном совете было принято решение ночью отступать вдоль реки и искать выгодную позицию. Турки преследовали отступающую армию. Они периодически атаковали. Русские отвечали контратаками и несли потери. Самая большая трудность заключалась в том, что у русских войск уже не было провианта, и взять его было неоткуда. 21 июля 1711 года турки прижали русскую армию к реке Прут и начали ее обстрел из пушек. Положение с каждым часом становилось все тревожнее. Кончались боеприпасы, продовольствия не было вообще. Женщины, дети, бывшие в обозе, не переносили мучений и их не успевали хоронить. Петр был в отчаянии, не зная, что делать. Оставалось одно – заключить с неприятелем мир, согласиться на любые его условия. Если турецкий султан не примет мира, то тогда придется прорываться. Либо свобода, либо смерть. Другого выхода нет. Главный визирь Болтанджи не ответил на русское предложение и приказал янычарам продолжать атаки. Но те воспротивились, не хотели зря гибнуть. Они уже знали, что султану поступило письмо русских о перемирии. Шереметов, не получив ответа, направил визирю второе письмо, в котором в категорической форме потребовал провести переговоры. В противном случае русская армия начнет прорываться с боем и уничтожит всех турок. Второе письмо с угрозой подействовало. Визирь вступил в переговоры. В инструкции, данной русскому переговорщику Шафирову, Петр записал следующие условия. Отдать туркам Азов и другие земли Азовского моря. Шведам отдать Лифляндию и Псков. Эти условия туркам показались вполне приемлемыми, но был еще главный визирь, и он требовал деньги. Из казны ему выделили 150 тысяч рублей. Он согласился, но были люди из его окружения, им тоже надо дать. Денег в казне больше не было, и тогда, согласно дошедшим сведениям, Екатерина якобы сняла с себя все драгоценности и отдала их на подкуп остальных лиц визиря. 12 июля 1711 года на реке Прут, близ города Яссы, был подписан Прутский мир. Этот договор дал возможность России сохранить армию в обмен на отказ от всех приобретений в ходе Северной войны. Русский царь и оставшиеся войска выходили из окружения, почерневшие от голода, солнца и безысходности. Сам Шафиров и граф Шереметов остались у турок заложниками. О взятке главного визиря донесли турецкому султану. Он был очень недоволен его действиями. Болтанджи сослали на один из островов, бросили в темницу и там задушили. Турецкий султан со своей стороны выполнил обещание, данное еще русскому посланнику Толстому, удалил из своих владений шведского короля Карла XII.